Часть 2. Савишна, Варенька, Ксандра, Душенька и Михаил. Варенька. «Нянька, где Сашка?» Савишна. «Ах, барышни, голубушки, а я и не слышала, как подъехали!» Душенька. «Мы потихоньку, чтоб не разбудить папеньку!» Варенька. «Отвечай же, няня, Сашка где?» Савишна. «Что-то, барыня-матушка, вы убиваться изволите о Сашеньке! Не у чужих чай, дитя, у своих, как у Христа за пазушкой!» Варенька. «Да говори толком! Здоров, хорошо заснул, не плакал!» Савишна. «Как уехали до вечера, маленько покапризничал, а потом затих, как ангелочек спит. Такой паинька, с вами-то больше балует!» Варенька. «Ну, слава богу!» Ксандра. «Видишь, Варька, незачем было скакать, сломя голову, переночевали бы у тетки, ничего с твоим Сашкой не сделалось!» Михаил. «Доброй ночи, девочки!» Душенька. «Очень болят!» Михаил. «Нет, немножко, Душенька. Дай повяжу тепленьким, припарочку сделаю». Михаил. «Ничего, и так пойдет». Ксандра поднимает раму на окне и открывает ставни. Ксандра. «А в саду-то какая прелесть! Луна, звезды!» Михаил. «Да, звезды, однако сыростью пахнет, лягушками». Ксандра. «Ах, Мишка, какой ты несносный!» Душенька. «А я люблю...» Ксандра. «Что? Чтобы зубы у него болели?» Душенька. «Да когда у него что-нибудь болит не очень, а так, чуточку. Смешной у нас Мишка. Забывают всю свою философию. И ухаживать можно за ним. Вот как Варька за Сашкою. Ну, не сердись, миленький. Погоди, дай в самое местечко поцелую. Заговорю. Вот здесь?» Михаил. «Здесь». Душенька, поцеловав и пошептав. «А как теперь?» Михаил. «Лучше. Совсем прошло». Душенька. «Ну, вот видишь, спи же с Богом. А если опять заболит, разбуди. Припарочку сделаю». Михаил уходит. Савишна идет к двери и останавливается у Сашиной комнаты. Душенька и Ксандра стоят у открытого окна.